Глава 12. 12 ноября. Я обещала рассказать о господине Ксавье. Воспоминания об этом юноше часто пробегают в моей голове, меня преследуют. Между столькими виденными мною фигурами его фигура — одна из тех, которые чаще всего мне приходят на ум. Я думаю о нем иногда с сожалением, иногда с гневом. Он был, во всяком случае, очень забавен и достаточно испорчен, этот господин Ксавье, со своим нахальным, измятым лицом и совершенно белокурой головой. Ах, маленький негодяй! Про него можно сказать, что он вполне сын своего века. Однажды я нанялась к госпоже де Тарф на Варенской улице. Прекрасный дом, светский образ жизни и прекрасное жалование. 100 франков в месяц с вином, со стиркой моего белья и так далее. Утром, когда я пришла, очень довольная на свое новое место, барыня позвала меня в свою туалетную комнату. Комната прелестная, вся обитая кремовым шелком, а сама хозяйка — крупная женщина, немножко измятая, со слишком белой кожей, с чересчур красными губами и слишком белокурыми волосами, но еще очень красивая, роскошно одетая, представительная и шикарная. Против этого ничего нельзя было возразить, и с этой стороны она удовлетворяла всем требованиям. У меня уже был тогда очень верный взгляд. Быстро оглядев какую-нибудь парижскую обстановку, я умела по ней угадывать привычки и нравы ее хозяев, и хотя мебель так же лгала, как и лица, я редко ошибалась. Смотря на вполне приличную и даже роскошную обстановку этого дома, я сейчас же почувствовала неблагоустройство жизни в доме, спешность, лихорадочность ее, интимную и скрытую грязь, недостаточно скрытую, во всяком случае, для того, чтобы я не почувствовала ее запаха, так сказать, всегда и везде одинакового. Кроме того, старые слуги в доме при первой же встрече с новыми глазами говорят им, часто неожиданно и невольно, какой дух и направление царит в доме. Это нечто вроде масонского знака, которым обмениваются при первом же знакомстве старые и новые слуги. Как и во всех профессиях, слуги сильно завидуют друг другу и яро защищаются против всякого вторжения. И я также, хотя вообще очень уживчиво, много перенесла от этой зависти. Особенно я страдала от женщин, которых приводила в ярость моя миловидность. Зато мужчины, надо им отдать справедливость, меня всегда прекрасно принимали. Во взгляде лакея, открывшего мне дверь, я ясно прочла следующее. «Здесь забавно в доме. И верхи, и низы, а обеспеченности ты здесь не найдешь, но повеселиться все-таки можно. Ты можешь поступить в дом, моя милая». Войдя в туалетную комнату, я была таким образом приготовлена, в силу этих смутных впечатлений, к чему-то особенному. Ну, я должна в этом признаться, ничто не указывало мне на то, что ожидало меня здесь на самом деле. Барыня писала письмо за прелестным маленьким письменным столом. Весь пол был покрыт белым мехом вместо ковра. На шелковых стенах меня поразили гравюры 18-го столетия, неприличного, почти непристойного содержания, рядом с картинами на религиозные темы. Под стеклом масса старинных безделушек из слоновой кости, миниатюрных табакерок, статуэток из саксонского фарфора, хрупких и восхитительных. На столе туалетные принадлежности, очень богатые, все золото и серебро, маленькая собачка, комок шелковой блестящей шерсти светло-коричневого цвета, спала на кушетке между двумя лиловыми шелковыми подушками.